Этим решается весь наш спор. Если, как это признает и отец Флоренский, там, на небе, единая истина, а у нас множество осколков истины, неконгруентных друг с другом, то спрашивается, что же истинно и что бессмертно в нашем уме, его жажда единой правды, коей в Евангелии обещается насыщение, или его антиномизм, дробящий откровение этой правды на несогласные, враждующие между собой осколки. При такой постановке вопроса единственно возможный на него ответ навязывается сам собою. Антиномизм – вот смертный элемент нашего сознания и мысли. Наоборот, логический монизм есть именно такое ее проявление, которое, несомненно, уцелеет в вечности. Ибо в вечной жизни мысль наша увидит Бога как все во всем. Тем самым она будет сообразна и содержанию, и форме. Истины ее всеединству. А в этом, как мы видели, и состоит логичность мысли. В конце концов, антиномизм у отца Флоренского не выдержан, и он вынужден признать, что религиозный идеал требует не увековечения, а преодоления этой болезни. Самый разум раздроблен и расколот, и только очищенный богоносный ум святых подвижников несколько цельнее. В нем началось срастание разломов и трещин, в нем болезнь бытия залечивается, раны мира затягиваются, ибо и сам-то он оздоровляющий орган мира. Я не сомневаюсь, что для освобождения мысли от ее противоречий нужно ее очищение и обожение. Но этим как раз и доказывается, что мысль богоносная есть тем самым мысль логическая в высшем значении этого слова. Ибо печать логического выражается не во внутренних противоречиях, а именно в этой сообразности мысли единству истины. Если мне скажут, что противоречия мысли преодолеваются в богоносном уме не путем логического рассуждения, а интуитивно, то я на это отвечу, что такое возражение коренится в простом недоразумении, в указанном выше смешении логического и дискурсивного. Мы уже видели, что интуитивное – вовсе не есть противоположность логического. Во всякой истинной интуиции есть безусловно необходимая мысленная связь и постольку своя необходимая логика, хотя бы эта логика и не была раскрыта рассудочной рефлексией. Во всякой истинной интуиции есть безусловно необходимая мысленная связь и постольку своя необходимая логика, хотя бы эта логика и не была раскрыта рассудочной рефлексией. Все вообще утверждения смертности логического основаны на безусловно ошибочном смешении мысли логической с мыслью рассуждающей и рефлектирующей. Мысль богоносная не рассуждается об истине, она видит ее лицом к лицу. Но самое это видение является не отрицанием логики, а совершенным и полным ее осуществлением. Святые и подвижники, не рассуждая, схватывают истину нашего символа веры, не отвлекают в нем форму от содержания, а непосредственно видят Бога Отца как Вседержителя и Творца, Иисуса Христа как Единородного Сына Божия, воплотившегося и вочеловечившегося, а Духа Святого как Животворящего. Но уничтожается ли этой непосредственностью боговдохновенного видения логическая форма символа? Ни в каком случае. Форма эта настолько неотделима от содержания, что без нее оно обращается в ничто. Если мы отбросим форму всеединства, то что останется от веры во единого Бога Отца Вседержителя? Если мы откинем мысль о том, что все имеет свое безусловное основание в абсолютном и сущем, то что останется от учения о Творце всего видимого и невидимого? Что останется от всего символа веры в его целом, если мы будем мыслить каждое из его положений в виде противоречия, которое сразу и да, и нет? Можем ли мы вообще, оставаясь христианами, сказать и да, и нет этому символу? А ведь именно в этом сочетании и да, и нет в каждом положении заключается канон антимонического мышления отца Флоренского о тайнах религии. Тут мы сталкиваемся с одним из самых парадоксальных явлений современной русской философской мысли. Весь русский мистический алогизм проникнут ненавистью к Канту. Все его усилия направлены к тому, чтобы сбросить с себя иго этого мыслителя. А между тем в каждом доводе сторонников этого направления чувствуется именно непобежденное влияние этого философа, неосознанное, но тем более упорное кантианство. Почему логические формы мысли представляются им смертными? Да потому что они мыслят эти формы по-кантовски, как чисто субъективные, антропологически обусловленные формы человеческой мысли. Все в этих формах субъективно, а потому должно умереть вместе с временными условиями человеческого существования. И всеединство, и безусловность, и всеобщность, и закон достаточного основания. Сторонники этого воззрения не замечают, что думать так – значит вычеркивать и все то абсолютное, единое, безусловное, всеобщее, что есть в религиозном откровении, иначе говоря, сводить все откровение на нет. Одно из двух. Или нам ничего не открыто, или мы имеем откровение воистину безусловное и вселенское, то есть облеченное в необходимые логические формы мысли. На самом деле, эти формы коренятся вовсе не в человеческом уме, а в самой всеединой истине. В них мы имеем не субъективные формы нашего мышления, а объективные начала, которым подзаконна всякая мысль. Вот почему необходимая логическая форма присуща символу веры, как и всякой истине, совершенно независимо от того, сознается или не сознается это нашей человеческой рефлексией. В бессознательном кантианстве моих противников источник их антиномизма. Если логические формы моей мысли коренятся во мне, а не в истине, то грань между логическим и психологическим вообще отсутствует. Тогда в логической форме моей мысли неизбежно отражаются субъективные иллюзии и противоречия моего сознания. Более того, если вся моя логика субъективна, то она вообще иллюзия. Тогда самое логическое единство моей мысли не более как обманчивый призрак, за которым скрывается глубокий внутренний распад и раздвоение. При этих условиях психологическая необходимость антиномии ничем не отличается от необходимости логической. Мысль, отрешившаяся от кантовских предпосылок критики чистого разума, тем самым освобождается и от этого антиномизма. Для нее антиномизм обладает чисто психологическую, а не логическую необходимостью. Это противоречие, присущее не логическим формам мысли как таковым, а только той или другой несовершенной психологической стадии человеческого мышления во времени. Поэтому антиномии снимаются, когда устраняется их психологическое условие, то есть когда наша мысль достигает иной, высшей стадии своего развития и подъема. И в предельной стадии совершенства, когда мысль видит истину уже не зерцалом в гадании, а лицом к лицу, окончательно преодолевается всякое ее раздвоение, и, следовательно, снимаются все антиномии. Где Бог становится всем во всем, там тем самым торжествует надо всяким противоречием и форма всеединства. Вышесказанное может быть сведено к одному краткому положению. Мысль разорванная, расколотая, противоречивая есть именно мысль смертная. Антиномии и антиномизм – суть именно то, что принадлежит смерти. Наоборот, бессмертна мысль, пришедшая в разум истины и потому самому, безусловно логичная. В мысли, как и в бытии, греховное состояние есть распад, раздвоение, хаос внутренних противоречий, а исцеление – есть в точном смысле восстановление безусловной целости, то есть всеединства. Логическая форма коренится в присущей всякой мысли интуиции безусловного, всеединого. После всего сказанного, мне нет необходимости доказывать, что эта интуиция представляет собою необходимый элемент явленного человеческой мысли естественного откровения». Онтологические препятствия к богопознанию и их преодоление. Из предыдущего видно, что откровение совместимо с формами нашей умственной жизни, более того, необходимо с ними связано. Но отсутствие формальных препятствий к проникновению человеческого ума в божественные тайны еще не означает отсутствие препятствий онтологических или, попросту говоря, жизненных. Поэтому вопрос, поставленный в начале настоящей главы, по-прежнему остается открытым. Мы все еще не знаем, может ли быть заполнена пропасть между божеским и человеческим умом. Но теперь самая постановка этого вопроса в корне меняется. Из гносеологического он становится онтологическим. В такой постановке он значительно упрощается, ибо раз препятствие к восприятию откровения лежит не в логических формах мысли, а в природе человеческого существа, вопрос о возможности откровения Бога в человеческом сознании приводится к другому, более общему вопросу о взаимных отношениях двух естеств – божеского и человеческого. До сих пор мы рассматривали Бога человечества как содержание откровения. Теперь приходится убедиться, что первое есть онтологическое условие последнего. Восприятие по самому существу своему онтологично. Оно возможно лишь как результат совершенно реального воздействия воспринимаемого на психику воспринимающего субъекта. Поэтому если нет никакого жизненного соприкосновения между Богом и человеком, то не может быть и восприятия божеского в человеческом сознании. Наоборот, если же есть это жизненное воздействие, если Бог вообще может жить в человеке, то Он может стать для человека явлением, предметом опыта. Откровение есть не что иное, как явленный человеку опыт божественного. Поэтому оно и возможно, лишь поскольку человек вмещает в себе божественную жизнь, поскольку он становится деятельным в ней участником. Так именно и смотрит христианство на откровение. Апостол Павел не делает в этом отношении никакого различия между откровением во Христе и до Христа. Для него Христос – одинаковый источник того и другого, ибо и ветхозаветные евреи –